Когда местные копы поедут сообщать им о находке, обязательно поезжай с ними или пошли Полу. Как только про убийство прознают журналисты, несчастным теткам продуху не дадут. Им понадобится любая наша помощь. Будет сделано. Пора с этим кончать, — сказала Кэрол, глядя на вересковые дали. Надо разослать предупреждение по всем районам и поймать этого урода, прежде чем он снова убьет, — добавила она. У нее в голове крутилась еще одна мысль, произнести которую вслух она не посмела. Хорошо бы тут был Тони. Небо затянуло тучами, в воздухе пахло дождем. Но Клэр Дарси все равно не захотела идти в помещение. Познакомив девочку с Тони, Амброуз удалился. Тони приятно удивила его деликатность. Чем ближе он узнавал полицейского, тем больше тот ему нравился. Правда, вряд ли симпатия была взаимной. Уж не после утреннего фиаско. Клэр повела Тони вдаль от школы. «Давайте обойдем футбольное поле», — предложила она. «Там в конце есть беседка, в которой можно посидеть, если хотите, конечно». Девушка явно пыталась напустить на себя безразличный вид, но Тони подозревал, что стоит тронуть ее пальцем, и напускное равнодушие слетит, как осенние листва с дерева. Клэр задала темп их прогулки, энергичным шагом направившись вперед по гравийной дорожке. Летом тут, наверное, хорошо гулять в тени развесистых деревьев, высаженных вдоль забора, но сегодня солнце беспрепятственно лилось сквозь голые ветви и ярко освещало напряженное лицо Клэр. Тони шел, стараясь не подходить к девушке слишком близко. Ей необходимо было чувствовать себя в безопасности, а без соблюдения дистанции это невозможно. «Вы с Дженнифер хорошие подруги, да?» Не стоило говорить в прошедшем времени, лишний раз напоминая Клэр о грустном. «С детского сада», — ответила Клэр. «Я в первый же день упала и разбила коленку. А у Джен нашелся пластырь, и она мне его отдала». Девушка неловко пожала плечами. «Ну, даже если бы этого не произошло, я бы все равно постаралась подружиться именно с ней». «Почему?» «Потому что она была хорошей девчонкой. Знаю, про мертвых вообще говорить плохо не принято, но про Джен никто бы дурного слова не сказал, правда? Ее все всегда считали ужасно милой, а еще она была доброй. В ней вообще не было ни капли злобы. Даже когда ее кто-нибудь обижал, она умудрялась смотреть на дело глазами обидчика и в конце концов всех прощала, в отличие от меня», — недовольно буркнула Клэр. «Если меня кто обидит, я обязательно мщу. Даже не знаю, как это Джен меня терпела». Голос Клэр дрогнул, и, уткнувшись в ворот свитера, она поспешила вперед. Тони не стал ее догонять. Когда он добрался до маленькой деревянной беседки около хоккейной площадки, Клэр уже была там. Забравшись внутрь, они уселись друг напротив друга. Клэр подтянула колени к груди, а Тони, наоборот, вытянул ноги вперед, скрестив их в щиколотках. Руки свободно лежали на коленях. Открытая поза сигнализировала о том, что он не представляет для Клэр опасности. Оказавшись вблизи от девушки, Тони заметил и темные круги вокруг глаз, и обкусанные до мяса ногти. «Ты очень любила Джен», — начал он. «Я понимаю, что ты по ней тоскуешь. Мы не можем ее вернуть, но можем попытаться сделать жизнь ее родителей чуть полегче. Для этого мы должны найти убийцу Дженнифер». «Знаю», — сглотнула слезы Клэр. «Я все время об этом думаю. Как бы поступила Джен, если бы все это случилось со мной? Она бы обязательно помогла моим родителям. Но вот в чем проблема. Я не знаю, чем я могу помочь полиции», — тоскливо сказала она. «Мне нечего им рассказать». «Не переживай», — мягко ответил Тони. «Пойми, Клэр, ты ни в чем не виновата. И если мы так и не найдем убийцу Джен, никто не станет винить в этом тебя. А я просто поговорю с тобой, вот и все. Я хочу узнать Джен получше, и в этом ты можешь мне помочь». «Но как это поможет найти того, кто ее убил?» Присущая Клэр любознательность пересилила остальные эмоции. «Я профайлер. Обычно люди смутно представляют себе суть моей работы, считают, что это что-то вроде того, что показывают в детективных сериалах. Если не вдаваться в подробности, моя работа состоит в том, чтобы выяснить, как Джен познакомилась с преступником и как вела себя с ним. Узнав это, я узнаю кое-что и об убийце». «А потом поможете полиции поймать его?» «Как-то так, да», — кивнул Тони и улыбнулся. «Так чем интересовалась Дженнифер?» — спросил он. Сидя на скамейке, Тони слушал, как Клэр перечисляет ему названия поп-групп, телевизионных шоу, бренды модной одежды и имена знаменитостей. Он узнал, что обычно Дженнифер делала то, что ей велели, вовремя сдавала домашнюю работу, не задерживалась в гостях. В основном девочки слушались родителей, потому что им и в голову не могло прийти не повиноваться. Они жили своей спокойной, защищенной жизнью, ходили в частную школу, куда их привозили родители, и никогда не пересекались с другими плохими девочками. Тони ненавязчиво задавал Клэр вопросы, и вскоре девушка расслабилась. Теперь можно копнуть и поглубже. «Судя по твоим словам, Джен была прям-таки идеальной дочерью», — заметил Тони. «Неужели она никогда не сердилась, не бесилась, не напивалась, не пробовала наркотики, не хотела набить татуировку, проколоть пупок, повеселиться с парнями?» Клэр хихикнула и тут же прикрыла рот ладонью, устыдившись своей беззаботности. «Вы, наверное, думаете, что мы с ней ужасные зануды?» — сказала она. «Уши мы с Джен прокололи вместе, когда нам было 12. Мамаши чуть с ума не сошли, но сережки оставить разрешили». «И вы ни разу не сбегали вечером на концерт любимой группы? Не курили, спрятавшись за гаражом? Кстати, у Джен был когда-нибудь бойфренд?» Клэр бросила на Тони быстрый взгляд, но промолчала. «Я знаю, все уверены, что она ни с кем не встречалась, но мне трудно в это поверить. Она была милой, веселой и очень симпатичной. И вы хотите, чтобы я поверил, будто ею не интересовались парни?» Тони развел руками. «Объясни мне, Клэр, как такое возможно?» «Я поклялась, что никому не расскажу», — пискнула Клэр. «Знаю. Но Джен уже не узнает, что ты нарушила свое обещание. Ты же сама сказала, что, обернись все иначе, она бы первая захотела помочь полиции в поисках преступника. Ну, не то чтобы он был прям-таки ее бойфрендом. Они не ходили на свидания и все такое, но все равно. В общем, у нее был один друг на ригмароль, ZZ. Вернее, ник у него был всего из двух букв, ZZ. Мы знаем, что она общалась с ним на сайте, но в их разговорах нет ничего романтического. Обычная болтовня двух друзей. А они специально так делали. Джен до ужаса боялась, что родители про него узнают, ведь он на 4 года старше нас. Она обычно болтала с ним из интернет-кафе рядом со школой, чтобы мама не смогла прочесть ее переписку. Джен говорила, у них с ZZ-ом все шло как нельзя лучше. Она даже сказала ему, что пора им встретиться в реале. А она не говорила, где они хотят увидеться? «Нет», — покачала головой Клэр. «Но она вообще не любила это обсуждать. Как только я пыталась вызнать что-нибудь про этого парня, она меняла тему. Но мне кажется, они все-таки договорились о встрече». «Почему ты так думаешь? Как можно беззаботнее?» — спросил Тони. —